же удается почувствовать на интуитивном уровне, то мог бы определить, что татуировка наносится не только на кожу, но и оставляет специфический магический след. Боль была не острой, режущей, а скорее тупой, ноющей, глубоко проникающей под кожу. С каждым уколом иглы казалось, что в мою плоть впивается раскаленный шип. Я стиснул зубы, стараясь не издать ни звука, сосредоточившись на ровном дыхании. Воину не подобает показывать слабость, тем более перед гномами, которые, судя по их одобрительным взглядам, несколько старейшин клана, включая Торина, Ворина и Броина, присутствовали при ритуале, ценили стойкость. Мастер работал медленно, сосредоточенно, его рука не дрогнула ни разу. Постепенно на моей коже начал проступать сложный замысловатый узор, переплетение рун, выстроенных в двойной связанный рисунок, вокруг них вязь рун помельче. Все это древние и могущественные символы, смысл которых я не мог понять своим куцам языковым пакетом. Кровь, выступавшая мелкими капельками, тут же смешивалась с краской, придавая рисунку еще более зловещий и в то же время сакральный вид. Это продолжалось, казалось, целую вечность. Когда мастер, наконец, отложил свои инструменты и удовлетворенно крякнул, я почувствовал, как по спине струится холодный пот. Моя кожа горела огнем, но я выдержал, молча. Торин Остроклюв подошел, внимательно осмотрел свежую татуировку и одобрительно кивнул. «Добро пожаловать в братство, Рос, друг лучше гномов», — сказал он. И в его голосе впервые прозвучали теплые, почти отеческие нотки. «Носи этот знак с честью и помни, отныне двери любого гномьего дома открыты для тебя». После ритуала татуировку обработали пахнущей козой мазью, одели чистую рубаху, усадили за стол, снова налили эля, который теперь казался еще вкуснее и крепче. Звучали громкие, немного хриплые, но искренние тосты в мою честь. Гномы хлопали меня по спине, делились своими историями, расспрашивали о моих похождениях. Я чувствовал себя немного не в своей тарелке от такого бурного проявления дружелюбия и внимания, но понимал всю важность момента. Я стал для них своим, или, по крайней мере, кем-то очень близким. Ночью, лежа на жесткой, но на удивление чистой и удобной лавке в гостевой комнате, я долго не мог уснуть. Плечо все еще болело и горело, но это была приятная боль, напоминание о произошедшем. Я обнажил плечо и с любопытством осмотрел черно-красный рисунок. Гвет Хай Бригет. Друг лучше гномов. Звучало, конечно, немного пафосно, но в то же время как-то обязывающе. И, возможно, это действительно изменит многое в моем путешествии по этому безумному миру. По крайней мере, теперь у меня есть могущественные, хоть и своеобразные, союзники. Я засыпал с мыслью, что завтра утром, как следует, поблагодарив гостеприимных хозяев, я наконец-то продолжу свой путь на юг в поисках своего домена, который где-то меня ждет. Я сам мало собирал информации про домены и всяких рыцарей, хотя бы потому, что ранее не планировал им стать. В основном информацией владел Эрик, а я, как ни странно, лучше ее анализировал. Правильно ли я поступил, расставшись со своими боевыми товарищами? С одной стороны, мы разные люди. Да, помогли друг другу выжить, а с другой, мы дополняли друг друга, прикрывали, поддерживали. Могли друг на друга положиться. Однако, когда ты вышел из яселек или, например, школы, будешь ли ты дружить со школьными друзьями? Не окажутся ли различия, которые были в вас всегда, но начали развиваться, такими существенными? Вдруг твоя жажда путешествий будет плохо сочетаться с его привычкой угонять автомобили и пропивать заработанное незаконным путем? К примеру, ситуация поставила перед нами не общую цель, а три похожие, но все же разные цели. Домен. Магии бога-покровителя рыцарей, Полмас. Что не мешало слушать и других богов, либо же вообще не слушать никого. Каким-то образом транслировал мне возможность добраться до моего домена, как и его название Пинаэрия. То есть в широком смысле я, прости господи, рыцарь Пинаэрия. Почти, блин, как Пиноккио. Моя собственная фамилия меня устраивала. Жаль, не было Яндекс.Карты, чтобы посмотреть, где там моя дача расположена. Для того, чтобы попасть туда, я должен был следовать на юг, в порты Лакурийской республики, садиться на корабль, плывущий на запад, и следовать по Зеленому океану до города Нейрбану, оттуда уже по суху. Либо же идти сразу через горы и леса на запад, но так будет дольше. По пути я подкупил старого трактирщика, и тот рассказал байку, что для полного вступления в статус рыцаря мне следует воцарить, хотя и в меньшем масштабе. Бывают домены, где нет ни одного крестьянина, но если они есть, то им следует знать, что у них поменялся сеньор. Или там есть замок, а так бывает не всегда. Мне следует хотя бы раз развести в нем очаг. Это делает меня рыцарем в глазах богов, что бы, блин, это ни значило. Я собирался добраться к своему домену, но хотя я не мог тогда такого знать, прямо в этот же момент появились факторы, которые как ветер сбивают с пути стрелу, собираются здорово повлиять на мои планы. Я проснулся от непривычной тишины. Не той звенящей пустоты, что бывает в чистом поле перед рассветом, а от отсутствия привычного для этого места гула и ритмичного стука молотов из десятков кузнец, который, казалось, был саундтреком этого гномьего города. Видимо, даже самые трудолюбивые из коротышек позволяли себе немного поспать перед новым рабочим днем. Воздух в гостевой комнатке был прохладным и отдавал запахом остывшего камня и чего-то неуловимо металлического. Левое предплечье под чистой тканью все еще соднило, напоминая о вчерашнем ритуале. Я осторожно размотал ткань. Татуировка Гвет Хайбригет выглядела внушительно даже в тусклом свете, пробивающемся сквозь узкое, похожее на бойницу, окошко. Интересно, какие пассивные бонусы она дает, кроме скидок на рынке и всеобщего уважения? Может, сопротивление к пиву повысилось? Хрипло пробормотал я себе под нос. Вчера вечером после ритуала, пока Эль лился рекой и гномы наперебой рассказывали байки, один из стариков-гномов, они сохраняли крепость и работали до самой старости, дед с глазами, которые, казалось, могли видеть саму вечность, подозвал меня. Без лишних слов он взял наплечники с моего составного доспеха, который я снял до ритуала, и с невероятной точностью выгравировал такой же символ Гвет Хайбригет на левом доспехе, в том же месте. Металл поддался ему, и теперь тот же знак был и на моем доспехе, своего рода публичная декларация. «Чужаки не поймут, свои промолчат», — весомо сказал дед, и отдал мне результат труда. «Главное, что теперь каждый встречный гном будет знать, с кем имеет дело». Я встал, потянулся, задевая руками низенький потолок гномьего жилища, и собрал свои немногочисленные пожитки. Сменный комплект белья, небольшой запас вяленого мяса и сухарей, флягу с водой, точильный камень и несколько мелких, но полезных в походе вещей. Оружие и доспехи, в том числе и клевец, хранились в комнатке при входе. Кони в конюшне клана. Ну что, пора бы и честь знать. Гостеприимство клана Железного Молота было щедрым. Оказанная честь велика. Но мой собственный квест – домен покойного рыцаря Пинаэрия, имя которого я едва уловил в слабом божественном послании «ждал». Я понятия не имел, что он из себя представляет, но это была моя земля. Мой шанс за что-то закрепиться. Я не говорил об этом Эрику и Мейнарду, но на меня тот факт, что богиня отказалась нас перекидывать, не сказала даже «принесите мне для этого 1000 золотых и рог единорога, шкуру жабы-альбиноса и слезу девственницы», а просто отказала. Произвел большое впечатление. Если чего-то не могут вот так вот запросто местные боги, это причина задуматься. Магию тут изучают в специально обученных академиях. Но даже на уровне анализа баек и сказок я понимал, что не вся магия подвластна богам, как и ее носители. В любом случае, во мне разгоралась искра магического дара, пока еще не ясного, но посещение домена и признание богами меня в качестве рыцаря было следующим, с точки зрения логики, шагом. А дальше... Дальше видно будет. Когда я уже собирался выйти из комнаты, чтобы найти Торина Остроклюва, поблагодарить его и откланяться, дверь без стука отворилась, и на пороге появился Ворин Упрямец. За его спиной маячили еще трое крепких гномов, чьи лица я смутно припоминал со вчерашнего застолья. Явно не последние лица в иерархии клана Железного Молота. Вид у них был серьезный, почти торжественный, и это сразу меня насторожило. «Рос. Человек». Начал Ворин без предисловий. Его низкий голос гулко разнесся по маленькой комнатке. «Мы тут посовещались с советом старейшин. У нас к тебе серьезное предложение». Я остановился. Мой внутренний анализатор, отточенный месяцами выживания и постоянных подстав, тут же включился на полную мощность, сканируя ситуацию. «Не было печали», — мелькнула мысль. «Гномы ничего не делают просто так, особенно если это серьезное предложение». Сейчас начнется какая-то подстава. Бонусы за Гвет Хайбригет. Видимо, включают и повышенное внимание со стороны работодателей. Я молча кивнул, давая понять, что слушаю. Мы переместились в общий зал, где уже суетились первые проснувшиеся гномы, разжигая очаг и готовя нехитрый завтрак. Запах свежеиспеченного хлеба и жареного мяса приятно щекотал ноздри. Но я не позволял себе отвлечься от того, что предстоит серьезный разговор. Нас усадили за длинный стол, тот самый, где вчера я был почетным гостем. Налили крепкого горьковатого отвара из каких-то трав, местный аналог кофе, видимо. Ворин откашлялся, погладил свою густую бороду и начал излагать суть. «Рос, ты знаешь, что наш народ, гномы, рассеяны по многим горным регионам этого мира. Клан Железного Молота — лишь одна из многих ветвей древа Двона, сына Мацагнира. На западе отсюда, близ мертвых болот, лежат туманные горы Оша. Это древняя цитадель нашего народа, просторные туннели, богатейшие шахты, сердце гномьей силы в этих краях. Наши дальние родичи, кланы Оша, уже 4 года ведут отчаянную кровопролитную войну с орками. И клыкастые твари, дикие и безжалостные, как саранча, лезут из своих смрадных нор, пытаясь захватить наши горы и наши богатства». Он говорил медленно, веско, и в его голосе слышалась неподдельная боль и тревога за судьбу сородичей. Другие гномы согласно кивали, их лица были очень серьезными. «Силы неравны», — продолжал Ворин. «Орков больше, они плодятся как кролики и не ценят своей жизни. Наши же братья Воша, они храбры, они искусные воины и мастера, но их становится все меньше. Орки теснят их, постепенно захватывая шахту за шахтой, туннель за туннелем. Многие древние залы уже осквернены их присутствием. Король Хальдор II, правитель гномов Оша, отчаянно нуждается в помощи». Он сделал паузу, внимательно посмотрев мне в глаза. «Ты, Рос, человек, показал себя не только как бесстрашный воин, но и как выдающийся тактик. То, как ты организовал оборону каравана, как ты проявил себя во время службы в Ордене, это впечатлило не только меня. Сейчас кланы Оша нанимают людей в качестве наемников и просят поддержки у всех окрестных гномьих кланов. Мы, клан Железного Молота, не можем послать большую армию на помощь, ведь мы в основном не воины. Но мы предлагаем тебе наняться к королю Хальдору II в качестве наемника и военного советника. Оплата будет щедрой, очень щедрой, как от него, так и от нас. Золото, драгоценные камни, лучшее оружие и доспехи, какие только могут выковать наши мастера. Подумай, Рос, это шанс не только прославиться, но и спасти целый народ». Я слушал внимательно, не перебивая. Перспектива снова ввязаться в чужую войну, да еще и против орков, которых я уже успел полюбить в Каене, меня, мягко говоря, не прельщала. Я только-только вырвался из одной мясорубки, получил какое-никакое рыцарское звание и даже клочок земли, который еще предстояло увидеть и освоить. И снова лезть в самое пекло? Спасибо, конечно, за доверие, подумал я. Но у меня другие планы на ближайшее будущее. Мой мейн-квест сейчас... обустройство собственного клочка земли, а не спасение мира, в данном случае гномьего. «Ворин», — ответил я твердо, стараясь, чтобы мой голос звучал уважительно, но не оставлял места для сомнений. «Я ценю ваше предложение и доверие, которое вы мне оказываете, но я не наемник. Я солдат, который выполнил свой долг, и теперь у меня свой путь. Я еду к своему домену, земле, которая по праву принадлежит мне. Это моя цель». На лицах гномов отразилось явное разочарование. Ворин нахмурил свои густые брови. Его пальцы нервно теребили одну из кос в бороде. Он явно не ожидал такого быстрого и категоричного ответа. Несколько гномов за столом что-то недовольно пророкотали на своем языке, который я, чем дольше находился среди гномов, тем отчетливее понимал. Но Торин Остроклюв, глава клана, до этого молча наблюдавший за сценой, поднял руку, и они тут же умолкли. «Мы понимаем, Рос», — сказал старый гном, и его голос, хоть и тихий, был полон достоинства. «У каждого свой путь и свои обязательства. Клан Железного Молота не будет настаивать». Казалось, на этом все и закончится. Я уже собирался снова поблагодарить их за гостеприимство и откланяться, но Ворин упрямец не был бы упрямцем, если бы так легко сдался. После недолгого молчания, во время которого он, казалось, что-то усиленно обдумывал, на его лице мимолетно промелькнуло хитрое выражение, а в глазах зажегся знакомый мне по вчерашней стычке с разбойниками огонек азарта. «Хорошо, Рос, я понимаю», — сказал он, и его голос стал неожиданно вкрадчивым. «Ты не наемник, готовый сражаться за звонкую монету, где угодно и за кого угодно. Ты человек чести, идущий к своей цели. Но ты же не откажешься от единоразового выгодного контракта, как охранник. Чисто деловое предложение, ничего личного». Я насторожился еще больше. «Ага», — подумал я. «План А провалился, переходим к плану Б. Этот гном явно не из тех, кто легко отступает. Интересно, что он задумал на этот раз?» «Мы как раз собираем небольшой караван в город Узин», — продолжал Ворин, внимательно наблюдая за моей реакцией. «Это торговый город на самой границе с туманными горами Оша. Путь туда, сам понимаешь, не близкий и весьма опасный в нынешние времена. Орки и разного рода отребья совсем распоясались, грабят и убивают всех без разбора. Нам нужен надежный сопровождающий. Сопроводи наш караван до Узина. Мой караван, потому что я буду его возглавлять. Плата...» Он сделал эффектную паузу. «Десятикратная ставка лучшего воина-охранника в этих краях». Я удивленно вскинул брови. «Десятикратная плата? Не то чтобы я нуждался в деньгах. Это было не просто много, это было абсурдно много даже для гномов, известных своей прижимистостью и любовью к торгу до последнего медика. Тут явно был очень большой подвох. Почему такая щедрость, Ворин?» — спросил я прямо, глядя ему в глаза. «Что за груз такой ценный вы везете, что готовы платить такие деньги за его охрану? И почему именно я? У вас в клане хватает крепких воинов, ничем не хуже меня». Глава 5. Нет ничего постояннее временного. Ворин, не моргнув глазом, ответил, и его лицо выражало самую искреннюю озабоченность безопасностью. «Потому что мы ценим безопасность нашего груза превыше всего, Рос. Там очень важные для наших сородичей Воша вещи. Инструменты, лекарства, соль, специи, немного продовольствия, но, может быть, пара клинков и связок арбалетных болтов. А ты...» — он широко улыбнулся, обнажив крепкие желтоватые зубы. «Ты один стоишь десятерых, мы это видели своими глазами в той стычке. Твоя репутация, подтвержденная знаком Гвед Хай Бригет, лучшая гарантия безопасности. К тому же», — он подмигнул, — «мы надеялись поближе познакомиться с тобой в дороге, узнать тебя лучше, как друга нашего клана». Я усмехнулся про себя. «Хитер, Ворин, ой, хитер. Пытается заманить меня поближе к туманным горам, надеясь, что я передумаю или ввяжусь в конфликт уже на месте. Простой контракт на охрану, как же! Но, с другой стороны, почему бы и нет? Не то чтобы меня интересовали деньги. Было то, что Ворин при всем желании не мог знать. Во-первых, после Каэна я был не то чтобы сказочно богат, но уж точно не беден, хотя большинство рыцарей так активно просаживают свои доходы, что в массе своей ходят бедными. Тем более, что рыцарские кодексы в тех или иных формулировках запрещают рыцарям заниматься бизнесом. А во-вторых, в мире Гин я был весьма одинок, и следование своему пути, возможно, пустой и разоренный домен Пинаэри, было моей целью не потому, что это так важно, а потому что другой достойной цели у меня не было. Я оторван в пространстве и времени от своей семьи, от приятелей, от всего своего прошлого мира. Я был буквально одинок, и выражение «никому не нужен» стало мне сейчас как никогда понятно. Никому не нужен может быть как проклятием, так и благом, смотря от контекста. И иной раз лучше тяжело работать, потому что есть потребность, чем звенящее одиночество, как в моем случае. И конкретно если гномам так зудит меня вытянуть поближе к этим самым горам Оша, в чем вообще подвох? Ну не влюбился же в меня носатый Ворин. Чего такого задумал предприимчивый гном? Л. Любопытство. «Хорошо, Ворин», — я кивнул, принимая его игру. «Я сопровожу ваш караван до этого вашего Узина. Десятикратная плата, как договорились, но только до Узина. Ни шагу дальше. И никаких попыток втянуть меня в ваши разборки с орками. Договорились?» «Договорились, Рос», — радостно пробасил Ворин, а его глаза хитро блеснули. «Клянусь своей бородой, только до Узина». «Ну-ну», — подумал я. «Посмотрим, чья борода окажется длиннее в итоге». Караван Ворина оказался не таким уж и небольшим. 6 крепких, трехосных, тяжело груженных телег-фургонов, которых тянули двойки коней-тяжеловозов, так что сколько весит груз, остается только догадываться. Караван сопровождали десяток гномов, которые были и охраной, и обслугой, и возницами. Все из клана Железного Молота, все как на подбор широкоплечие, бородатые, с топорами и щитами, суровые и молчаливые. Я ехал верхом на громе. Варанга, навьюченная моим скромным скарбом, следовала рядом. Гномы временами ехали в телегах, а кое-где и передвигались пешком. Но их короткие ноги, казалось, не знали усталости. Они шли размеренным упрямым шагом, от которого, как мне кажется, если они пойдут в ногу, будет дрожать земля. То, что везли в телегах, меня несколько удивило. Я ожидал увидеть оружие, доспехи или, на худой конец, слитки драгоценных металлов. Но под грубой тканью, которую Ворин приоткрыл, чтобы удовлетворить мое любопытство, или скорее, чтобы продемонстрировать ценность груза, оказались тюки с медикаментами, бинтами, мешки с мукой и крупами, бочонки с солониной и какие-то инструменты, явно не боевого назначения. «Это помощь нашим братьям Воша», — пояснил Ворин, заметив мое недоумение. «Им сейчас нужнее еда и лекарства, чем оружие. Оружия у них хватает, своего, лучшего в мире». Как я и говорил, оружия немного, а вот с провизией и медикаментами там туго, война истощает. Этот факт несколько изменил мое отношение к хитрому плану Ворина. Одно дело тащить меня на войну ради захвата новых шахт, выгодной торговли или удовлетворения чьих-то амбиций, и совсем другое сопровождать гуманитарный груз для тех, кто оказался в беде. Мой внутренний циник немного поутих, уступив место чему-то вроде смутного уважения. Путь наш пролегал через предгорья, которые с каждым днем становились все более дикими, пустынными и мрачными. Леса сменились редкими корявыми рощицами, цеплявшимися за каменистые склоны, а плодородные долины – унылыми, выжженными солнцем пустошами, где лишь изредка встречались чахлые кустарники. Воздух стал суше и холоднее, особенно по ночам. Иногда ветер тянул запах с мертвых болот. Он был не таким холодным, но смрадным, удушающим, словно в воздухе разлили трупный яд. Самих болот я так и не увидел в пути. Видимо, создатели тракта не пожелали проводить его близко к проклятому месту. Ну, жалеть об этом я точно не стану. Чем ближе мы подбирались к туманным горам Оша, чьи заснеженные вершины уже маячили на горизонте, тем чаще нам стали встречаться группы гномов, идущих в противоположном направлении, на восток, подальше от войны. Это были беженцы-гномы. Изможденные, оборванные, почерневшие от горя и лишений семьи, древние старики, с трудом переставлявшие ноги, женщины с потухшими глазами, прижимавшие к себе плачущих испуганных детей, мужчины, чьи лица выражали лишь безысходность и отчаяние. Они шли молча, опустив головы, словно неся на своих плечах всю тяжесть мира. Их было немного, но каждая такая встреча оставляла тяжелый след в душе. Ворин всегда останавливал караван, когда мы встречали беженцев. Он подходил к ним, расспрашивал о ситуации в горах, делился с ними едой и водой из наших запасов. Гномы-охранники молча помогали ему, их суровые лица становились еще мрачнее при виде страданий сородичей. Краем уха я слушал их рассказы, и мое сердце невольно сжималось от боли и гнева. Гномы говорили о сожженных поселениях не только на поверхности, но и глубоко в горах, о разрушенных шахтах, оскверненных святынях. Говорили о том, как орки угоняют их женщин и детей в рабство, как издеваются над пленными, как не щадят никого, ни стариков, ни младенцев. Это была не просто война за территорию или ресурсы. Это был планомерный, жестокий геноцид, целью которого было полное уничтожение гномьего народа в туманных горах. Я видел в глазах этих беженцев ту же застывшую боль, ту же безнадежную покорность судьбе, что и у рабов-гномов на золотом руднике Хиорана, которых я когда-то освободил. И воспоминания об этом, о том чувстве праведного гнева и решимости, которое охватило меня тогда, неприятно кольнуло в груди. «Это не моя война», — упрямо твердил я себе. «У меня есть свой домен, свои цели. Я просто сопровождаю караван до Узина, просто выполняю контракт». Но с каждым днем, с каждой новой историей, услышанной от беженцев, эта уверенность становилась все слабее. Вечерами, когда мы разбивали лагерь у подножья очередного мрачного утеса или в редкой рощице, гномы собирались у костра. Они не пели песен и не травили байки, как это было в городе Железного Молота. Они тихо разговаривали о войне, о положении дел Воша, о судьбе своих родичей. Ворин, обычно такой шумный и уверенный в себе, часто замолкал, глядя на огонь невидящим взглядом, и его лицо становилось старым и усталым. Я слушал их разговоры, анализировал информацию, сопоставлял факты, как привык делать еще со времен службы в Ордене. Картина вырисовывалась все более мрачная и безрадостная. Гномы Туманных Гор Оша – древний, гордый и умелый народ, лучшие шахтеры и кузнецы в мире. Но они проигрывали эту войну. Причем причины проигрыша все указывали разные, сводясь только к тому, что правящая династия Микрингов оттринула благословение богов и опиралась только на собственное величие. Были ли они гномы слабее в бою, хуже вооружения? Скорее всего, нет. Редкие описания битв даже не давали численного расклада. Орков называли орда, толпа, ватага. От такого нематематического подхода я морщился, но молчал. Гномы были организованы, но излишне упрямы, сильны, но не гибки. Проигрывали не потому, что были слабее или трусливее орков, а потому, что их тактика ведения войны была предсказуемой и традиционной. Они строят неприступные крепости, а орки просто обходят их или берут измором, отрезая от поставок. Орки же, по словам беженцев, действовали совершенно иначе. Они были дикими и неорганизованными поодиночке, но в больших количествах, под предводительством хитрых и жестоких вождей, превращались в грозную силу. Они быстро учились на своих ошибках, меняли тактику, использовали местность, устраивали засады, нападали внезапно и быстро отступали, не давая гномам опомниться. И что самое неприятное, они не брезговали использовать трофейное гномье оружие и доспехи, которые были на порядок лучше их собственных грубых поделок. Гномы же, в свою очередь, с презрением относились ко всему орочему, считая ниже своего достоинства даже прикасаться к их оружию. «Гордость — это, конечно, хорошо», — размышлял я, — «но когда она мешает выживанию, это уже глупость, причем смертельно опасная». Я все реже представлял себе домен Пинаэри, который я никогда не видел и знал только по названию. Где-то там, далеко, меня ждала другая жизнь, спокойная, мирная, посвященная обустройству и созиданию. Я представлял себе большой, но крепкий замок, плодородные поля, послушных крестьян. Эта картина манила, обещала покой и стабильность, которых мне так не хватало. С другой стороны, ну какой из меня нахрен землевладелец и феодал? Зерно сомнения, посеянное хитрым Ворином еще в доме клана Железного Молота, начало давать всходы. Что важнее, мой личный покой и благополучие или судьба целого народа, который оказал мне такую честь и назвал своим другом? Знак Гветхайбригет на моем предплечье и наплечнике доспеха словно становился тяжелее с каждым днем, напоминая об ответственности, которую я, возможно, невольно взял на себя. Путь до Узины занял почти 6 суток, и каждый из этих дней был как 2 капли воды похож на предыдущий. Монотонное покачивание в седле, пыль дорог, въедающаяся в каждую складку одежды, и скрипящие на зубах, да разговоры гномов, которые я теперь, к своему несказанному удивлению и некоторой внутренней тревоге, понимал все лучше. Громы Варанга тоже притомились, хотя и держались молодцами. Сам же я чувствовал себя выжатым. Мой простой контракт на охрану явно затягивался, превращаясь в нечто более сложное и, чего уж там, более интересное. Узин встретил нас не хлебом с солью, а густой, почти осязаемой волной суеты, шума и какого-то давящего, гнетущего предчувствия. Вольный город, то есть поселение, купившее себе свободу от хозяина земель и теперь имеющее статус самоуправления, располагался в предгорьях. Отсюда уже рукой было подать до Туманных Гор Оша, чьи мрачные, подернутые сизой дымкой вершины маячили на горизонте, словно молчаливые стражи неизбежной беды. Город был наполовину человеческий, наполовину гномий. Он сочетал в себе грубоватую основательность гномьих построек, словно вырастающих прямо из скальной породы, с более хаотичной и цветастой архитектурой людских кварталов. Это смешение культур витало в воздухе, ощущалось в гомоне толпы, где резкие, гортанные выкрики на гномьем то и дело переплетались с более певучей, но не менее громкой человеческой речью, в запахах еды, доносящихся с многочисленных лотков. Тут тебе и аромат жареного мяса по гномье, сдобренного какими-то острыми травами, и сладковатый дух человеческих лепешек с медом. Но война, эта ненасытная тварь, уже успела наложить на Узин свою липкую лапу. Город кишел вооруженными до зубов людьми и гномами. По улицам, спотыкаясь от усталости, брели колонны новобранцев, одетых кто во что гораст, сжимая в руках новенькие и не лучшего качества копья или грубоватые топоры. Из госпиталей, больше похожих на наспех сколоченные сараи, доносились стоны раненых. А у самых городских стен, под открытым небом, ютясь в грязи и отчаянии, разбили свои жалкие лагеря беженцы, женщины с пустыми глазами, прижимающие к себе перепуганных, плачущих детей. Старики, чьи лица были похожи на высохшую, потрескавшуюся землю, да немногочисленные мужчины, чудом уцелевшие ворочи и мясорубки, но потерявшие все, кроме жизни и ненависти. «Добро пожаловать в Узин, город контрастов», — хмыкнул я про себя, оглядывая эту пеструю, но мрачную картину. «С одной стороны, витрина героизма и стойкости, с другой — изнанка войны во всей ее неприглядной красе. Аттракцион «Почувствуй себя на краю пропасти». Билеты уже в продаже, скидок нет». Я заметил, как гномы из моего сопровождения, включая Ворина, сразу как-то подобрались, их лица стали еще серьезнее, а взгляды острее и настороженнее. Они молча сканировали толпу. Их руки непроизвольно ложились на рукояти топоров. Похоже, для них Узин был не просто перевалочным пунктом, а чем-то вроде последнего рубежа перед зоной боевых действий. Мой собственный вид, особенно составной доспех с выгравированным на левом наплечнике знаком Гвет Хай Бригет, который в точности повторял татуировку на моем предплечье, не остался незамеченным. Местные гномы, встречавшиеся нам на пути, сначала провожали меня удивленными, почти недоверчивыми взглядами. Человек, да еще и в таком явно странном доспехе, а у меня были и гномии пластины, и орденская кольчуга, и даже лепестки усиления вдоль позвоночника сорочего доспеха, да еще и со знаком высшего гномиевого почтения. Это было слишком даже для такого плавильного котла, как Узин. С некоторым трудом, разглядев символ, их лица менялись. Удивление сменялось изумлением, а затем глубоким, почтительным уважением. Некоторые даже останавливались и низко кланялись, прижимая кулак к груди. «Так, это уже не просто неожиданное уважение», — отметил я про себя, чувствуя себя немного не в своей тарелке от такого внимания. «Это, блин, какой-то культ личности в миниатюре. Ачивка «Местный идол, уровень гном» разблокирована. Интересно, какие еще бонусы она дает, кроме возможности бесплатно парковаться в гномьих кварталах?» Я понимал, что этот знак не просто красивая картинка или пропуск на скидки в местных лавках. Это было нечто гораздо большее. Нечто, что делало меня в глазах этих суровых бородатых коротышек своим, почти родным. И это накладывало определенные, пока еще не до конца понятные мне обязательства. Ворин, не теряя времени, провел меня через грядущий, как растревоженный улей, город. Мы миновали торговые ряды, где гномы-ремесленники с присущей им скрупулезностью раскладывали свои товары. Оружие, доспехи, инструменты, ювелирные изделия. А люди-торговцы бойко зазывали покупателей, предлагая всякую всячину от сомнительного качества тканей до экзотических фруктов, привезенных невесть откуда. Воздух был пропитан смесью запахов раскаленного металла, свежевыделанной кожи, пряностей, пота и чего-то неуловимо тревожного, как перед грозой. Наконец мы вышли на центральную площадь, и то, что я увидел, заставило меня невольно присвистнуть. Площадь, некогда, видимо, бывшая местом ярмарок и городских празднеств, теперь превратилась в огромный хаотичный вербовочный пункт. Десятки глашатаев, как гномов, с их рокочущими громоподобными голосами, так и людей-вербовщиков, более изворотливых и сладкоречивых, стояли на импровизированных трибунах из бочек и ящиков, язычными громогласными голосами зазывали добровольцев на войну с орками. «Вставайте под знамена короля Хальдора II!» — надрывался один из гномий глашатаев, размахивая коротким, но увесистым боевым молотом. «Слава и золото ждут храбрецов! Смерть клыкастым тварям!» «Эй, парни!» — вторил ему человеческий вербовщик, одетый в потертый кожаный камзол и щеголявший залихватски закрученными усами. «Хотите быстро разбогатеть и прославиться? Устали гнуть спину на полях или в грязных мастерских? Война с орками — ваш шанс! Щедрая плата, доля в трофеях, уважение и почет. А если повезет, и живы останетесь, то и вовсе станете героями. Подходи, немедли, записывайся в отряды удачи!» Глава 6. Неясные причины. Толпа вокруг этих проповедников войны была разношерстной до нельзя. Здесь были и беглые крестьяне, которым надоел их феодал вместе с налогами, и беженцы-люди, вероятно, война затронула не только гномов, чьи деревни, вероятно, сожгли орки, и теперь им некуда было податься, кроме как на войну. Были искатели приключений, молодые и не очень, с горящими глазами, где пряталась алчность и до поры припрятанная жестокость. Были и откровенные головорезы, личности с темным прошлым и еще более туманным будущим, для которых война была лишь очередным способом заработать на кусок хлеба с маслом, не гнушаясь ничем. Я с присущим мне скепсисом оценивал это славное войско. «Пушечное мясо», — промелькнула циничная мысль. «Необученное, плохо вооруженное, без малейшего понятия о дисциплине и тактике. Сборище одиночек, которых легко перебьют или которые разбегутся при первой же серьезной стычке. Классический состав для рейда на убой. Интересно, какой у них процент выживаемости? Думаю, не выше, чем у леммингов, радостно прыгающих со скалы». Гномы-организаторы, суетившиеся на площади, записывая имена, выдавая какое-то примитивное оружие и распределяя новобранцев по отрядам, выглядели измотанными до предела. Их лица были серыми от усталости, под глазами залегли глубокие тени, а голоса хрипли от постоянных криков. Но в их движениях, в их взглядах чувствовалась несгибаемая, упрямая решимость. Война требовала все новых и новых жертв, и они, как могли, пытались обеспечить этот нескончаемый поток живой силы на алтарь победы, или, что более вероятно, на алтарь отсрочки неминуемого поражения. Ворин провел меня через всю эту суматоху к большому, грубо натянутому шатру, над входом в который развивался потрепанный, но гордый стяг с изображением скрещенных молота и кирки, символ гномьих шахтеров и воинов. У входа стояли два дюжих гнома-стражника в тяжелых доспехах, которые, увидев Ворина и мой знак, молча расступились, пропуская нас внутрь. Внутри шатра за простым деревянным столом, заваленным картами, свитками и какими-то списками, сидел гном. Он был невысок, даже по гномьим меркам, но широк в плечах и с выдающимся животом, что делало его широким в обхвате, как старый дуб. Его длинная до пояса седая борода была аккуратно заплетена в одну толстую косу и перехвачена несколькими серебряными кольцами. Лицо, изборожденное глубокими морщинами, хранило следы многих битв и бессонных ночей. Но глаза... Глаза у него были острые, внимательные и живые. Это был Балин Длиннобород, ветеран многих войн и, как пояснил Ворин, нынешний глава вербовочного пункта Узина. «Балин, друг мой», — пробасил Ворин, подходя к столу. «Я пришел поздороваться с тобой и познакомить с легендарным человеком. Его зовут Рос, и он, чтобы сразу стало понятно, не наемник». Балин медленно поднял голову, и его взгляд, тяжелый и изучающий, остановился на мне. Я почувствовал себя как под рентгеном. Он окинул меня с ног до головы, задержавшись на моем доспехе и знаке «Гвет Хай Бригет» на наплечнике. В его глазах мелькнуло сначала удивление, а затем неподдельный живой интерес. «Гвет Хай Бригет», — пророкотал он, и его голос, хоть и тихий, был полон какой-то глубинной силы. «Я встречал такую всего пару раз за жизнь. Что привело тебя в наши края, Рос, друг лучше гномов? И к чему слова Ворина про наемника, не наемника?» Ворин, не дожидаясь моего ответа, коротко, но красочно пересказал Балину историю о нападении разбойников на караван и о том, как я, скромный путник, в одиночку перебил большую часть бандитов и спас не только их гномьи шкуры, но и весь караван. Балин слушал внимательно, не перебивая, лишь изредка кивая и поглаживая свою бороду. Когда Ворин закончил, Балин снова посмотрел на меня, и в его взгляде уже не было прежней усталости, а появился какой-то новый, цепкий интерес. «Таких, как ты, нам сейчас очень не хватает, человек», — сказал Балин, и в его голосе прозвучала неподдельная горечь. «Людей, желающих сражаться, приходит много, но толку от большинства из них, к сожалению, мало. Они отважны, не спорю, но не обучены, не дисциплинированы, а орки... Орки — это не просто бандиты с большой дороги, которые разбегутся после первой же серьезной стычки. Они хитрые, жестоки, и их много. Очень много. Они, как саранча, лезут из своих нор, и кажется, что им нет конца». Он устало потер переносицу. «Мы теряем бойцов, Рос. Отправляем их нашему старому королю, а обратно получаем только списки потерь, в которые в конечном итоге...» Он понизил голос, чтобы нас не слышали присутствующие. «Попадают все люди и гномы, которых мы тут комплектуем». «Это что, вороны-трупоеды? Кузнечная печь, что ли? Чтобы кидать туда воинов, как уголь и руду? Воло, ведь дерьмо это, а не ситуация. И я в ней еще и главный вербовщик по Узину». Из его слов я понял, что вербовка производится много где, но комментировать это не стал. Картина вырисовывалась безрадостная. «Уважаемый Балин, что вы знаете о тактике орков?» – спросил я прямо. «Как они воюют? Какое у них вооружение, доспехи, типа войска? Сильные и слабые стороны? И что насчет вашей армии? В чем ваши преимущества, а где вы уязвимы? Балин нахмурился, словно мои вопросы застали его врасплох или показались неуместными. «Орки-дикари», — ответил он после недолгого молчания, и в его голосе прозвучало плохо скрываемое презрение. «Они прут напролом, как стадо бешеных быков, не жалея ни себя, ни других. Их оружие — грубые топоры, дубины, иногда ржавые мечи или затупленное оружие, подобранное с наших павших воинов. Их сила в численности и дикой ярости. А мы гномы, всегда славились своим оружием, своими доспехами, своей стойкостью в бою. Мы стоим насмерть, защищая свои дома и шахты. Наши крепости неприступны. Наши воины — лучшие в мире». Его ответы были предсказуемо расплывчаты и полны гномии гордости, но лишены конкретики. «Так, понятно», — сделал я для себя вывод. «Классическая история. Вы считаете, что ваш враг вас закидывает шапками. Ну-ну». «Гномы воюют храбро, спору нет, но наверняка абсолютно предсказуемо по заветам своих бородатых пращуров. Полагаются на качество своего железа и толщину своих стен, но совершенно упускают из виду маневренность, разведку и, похоже, даже элементарное изучение тактики противника. А орки, судя по всему, не такие уж и тупые дикари, как говорит Балин, потому что по факту умудряются теснить этих лучших в мире воинов. Похоже, у гномов здесь не только туманные горы, но и туман войны в головах, причем густой, как их эль». Я задал еще несколько уточняющих вопросов, пытаясь выудить хоть какую-то полезную информацию, но Балин либо уходил от ответа, либо снова начинал говорить общими фразами о гномии доблести и орочей подлости. Становилось ясно, что тактическое мышление здесь не в почете. Главное – стоять насмерть и размахивать топором потяжелее. Не самая выигрышная стратегия против многочисленного и, возможно, более хитрого врага. То есть это не работает. Вечером, после того, как мы с Ворином кое-как устроились на ночлег, мы сидели в переполненной гномьей таверне, где яблоку негде было упасть, а шум стоял такой, что приходилось кричать, чтобы услышать собеседника. Старый гном снова завел разговор о помощи. Таверна «Хмельный бычок» была типичным гномьим заведением. Низкие сводчатые потолки, закопченные стены, просто и геометрично сколоченные столы и лавки. Воздух, густо пропитанный запахом дешевого, но крепкого эля, жареного мяса, курительного зелья и, чего греха таить, немытых тел. За соседними столами гномы горланили песни, стучали кружками, спорили до хрипоты и периодически ввязывались в короткие, но яростные подтасовки, которые, впрочем, быстро затихали без особого ущерба для здоровья участников и окружающей обстановки. Мы сидели в относительно тихом углу, если это слово вообще применимо в «Хмельном бычке». Ворин долго молчал, задумчиво теребя свою бороду и глядя на пузырящиеся в кружке остатки эля. Затем он поднял на меня свои усталые, но, на удивление, ясные глаза. «Рос», — начал он тихо, и его голос обычно такой громкий и уверенный сейчас звучал как-то приглушенно и серьезно. «Я понимаю, у тебя свои планы, свой путь. Ты едешь к своему домену, и это твое право. Но ты видел этих беженцев на дороге. Ты видел, что творится здесь, в Узине. Ты слышал Балина. Наш народ, он на грани уничтожения в туманных горах. Орки теснят нас, захватывают шахту за шахтой, оскверняют наши святыни. Король Хальдор отчаянно нуждается в помощи». Он сделал паузу, словно собираясь с мыслями. «Я не прошу тебя становиться наемником и снова лезть в самое пекло за горстку монет», — продолжал Ворин. И его взгляд стал еще более проникновенным. «Я прошу тебя, как Гвет Хайбригет, как друга нашего народа, помоги нам, хотя бы советом. Я зову тебя поехать со мной в Алатор, подземную столицу короля Хальдура, что лежит в самом сердце туманных гор. Посмотри на все своими глазами. Может быть, ты, человек со свежим взглядом, увидишь то, чего не видим мы, ослепленные горем, яростью и вековой своей гномьей гордыней». Я молчал, обдумывая его слова. Просьба друга и признание собственной гордыни. Такое редко услышишь. Это было уже не деловое предложение, не выгодный контракт, от которого можно было бы отказаться, сославшись на другие обязательства. Это было обращение к чести, к совести, к тому самому знаку, который теперь горел на моем предплечье и красовался на доспехе. «Черт бы побрал этих гномов с их гостеприимством и хитроумными просьбами!» — с досадой подумал я. «Только вырвался из одной мясорубки, только наметил себе спокойный мейн-квест по обустройству собственного тихого огорода, и вот, пожалуйста, новый сайд-квест эпического масштаба. Спаси гномью цивилизацию от вымирания. И отказаться как-то неудобно. Эта татуха, похоже, не только открывает двери, но и вешает на тебя нехилый такой долг фракции». Я не торопился с ответными словами. С одной стороны, не могу сказать, чтобы изможденные лица беженцев и их товарищей из каравана, полные отчаяния и упрямой решимости, слова Ворина, связанные с такой искренней болью за свой народ, меня не трогали. Я не железный, и мне не все равно. В то же время мой внутренний циник и прагматик вопил: «Беги, Рос, беги отсюда, пока не поздно, это не твоя война, у тебя есть свой домен, свои цели». Но было и что-то третье. Я вспомнил Эрика. Вообще-то события последних полугода или около того, а точнее сказать, сколько я нахожусь в мире Гин, я не могу. Меня здорово изменили, это уж точно. Больше, чем годы в институте или тысячи игровых часов, хотя там тоже было полно полезных моментов. Эрик сказал, что для Росса, как русского, важна победа. Он здесь потому, что может победить и победит. Эрик это воспринимал как игру. Вообще-то все не так просто. Плотно сжатая пружина готовности к действию заложена в любом моем соотечественнике, и речь не идет о простом азарте или желании играть. Плевать я хотел на игру, плевать хотел на абстрактную победу. Тут речь шла о гномьих жизнях, и это важно. Было что-то третье. Во мне жила непрошенная искорка человека, которому бросили вызов, которому ставят задачу, посильную только ему, и пройти мимо. Это значит обречь ситуацию на то, что никто не поможет. Воины-десантники пользуются девизом «Никто, кроме нас». С этими парнями трудно поспорить, и во многих смыслах я им и в подметке не годился, хотя и имел официальный, пусть и пока не подтвержденный богами, статус рыцаря. Но кое-чего я тоже стою, что-то могу. Ворин с иррациональным упорством верил, что я, как изобретатель пенициллина Александр Флеминг, приду и всех спасу. Я посмотрел на Ворина, на его усталое, изборожденное морщинами лицо, в котором, несмотря ни на что, все еще теплилась надежда. Надежда, обращенная ко мне. «Мне нужно подумать, Ворин», — сказал я наконец, стараясь, чтобы мой голос звучал как можно более нейтрально. «Дай мне сутки». Ворин молча кивнул. Он понимал, что давить дальше бессмысленно. Однако мои сутки на размышления закончились гораздо раньше. Уже через час, лежа на жесткой лавке в одной из общих спален таверны, под оглушительный храп десятка гномов, я принял решение. Что-то в этой безнадежной ситуации, в этом отчаянном призыве о помощи, зацепило меня. Может, это была память о тех рабах-гномах на руднике Хиорана, которых я когда-то освободил. Может, просто профессиональное любопытство-тактика, которому интересно было бы взглянуть на эту войну изнутри. А может, просто не хотелось чувствовать себя последней сволочью, сбежавшей с тонущего корабля, когда тебя просят хотя бы попытаться заткнуть пробоину. Утром едва рассвело. Я уже был на ногах. Первым делом я нашел отделение Гномьего международного банка. Основательное, сложенное из громадных блоков и охраняемое так, что Форт Нокс оказался бы проходным двором. Там я, к некоторому удивлению гнома-кассира, привыкшего иметь дело с более скромными суммами от случайных людей-торговцев, поместил на хранение почти все свое честно заработанное в Каене золото, 3000 с лишним имперских сестерциев и увесистый мешочек с золотым песком. «Неплохой стартовый капитал для рыцаря-бомжа», — подумал я, получая взамен отпечатанную на тонкой металлической пластине запись о формировании депозита и пояснение, что даже если я эту пластину утеряю, депозит мой и доступ к нему будет только у меня. «Пусть полежат здесь, под проценты», — пробормотал я. «Пока посмотрю, что там за дела у гномов под горами. А если не вернусь, хрен с ним, ну, значит, банк немного обогатится. Тут уж как повезет». Затем я отыскал лучшего в Узине гнома-кузнеца, рекомендованного другими гномами. А это чего-то достоило. И договорился с ним о починке и глубокой модернизации моего доспеха. Она и, конечно, подарила мне отличную вещь, но она была древней и дряхлой. Плюс орденский, собранный из всего на свете доспех, тоже был не очень-то серьезным. А вдруг я в пекло войны попаду? Кузнец, суровый бородач по имени Гуйби Молотобоец, внимательно выслушал мои пожелания, с уважением осмотрел доспех и пообещал сделать все в лучшем виде, хоть и запросил кругленькую сумму. И, наконец, я нашел приличный постоялый двор на окраине города, где за весьма умеренную плату согласились присмотреть за Громом и Варангой в течение неопределенного, но, как я предполагал, довольно длительного срока. Расставаться с конями было жаль. Гром не раз спасал мне жизнь в бою. А Варанга была верной и выносливой спутницей, но тащить их в подземные гномии туннели было бы верхом глупости. Вечером, когда солнце уже клонилось к закату, окрашивая мрачные вершины туманных гор в кроваво-красные тона, я снова встретился с Ворином в том же хмельном бычке. Он сидел за тем же столом, в том же углу. И вид у него был еще более усталый и подавленный, чем вчера. Я молча сел напротив, заказал кружку эля и некоторое время смотрел на старого гнома. «Хорошо, Ворин», — сказал я наконец, и он вздрогнул, подняв на меня свои полные тревожного ожидания глаза. «Я поеду с вами в Алатор, посмотрю, что там у вас творится, но...» Я поднял руку, пресекая готовые сорваться с его губ слова благодарности. «Я ничего не обещаю. Я не полководец, не герой и уж точно не спаситель мира. Я просто странствующий рыцарь, причем рыцарем стал совсем недавно. Так что благородство и самопожертвование ко мне еще не успели прирасти намертво. Я, быть может, могу дать совет, если увижу что-то, что вы упускаете. Могу помочь в бою, если придется, но не ждите от меня чудес». Ворин несколько секунд молча смотрел на меня, а потом его морщинистое лицо расплылось в широкой, искренней, почти детской улыбке. «Этого достаточно, Росс», — пробасил он, и в его голосе зазвенели слезы радости. «Клянусь своей бородой, этого более чем достаточно. Одна только твоя готовность поехать с нами и посмотреть — это уже больше, чем мы смели надеяться». Он схватил мою руку своей мозолистой сильной ладонью и крепко стиснул. «Спасибо тебе, друг. Ты не представляешь, какую надежду ты нам дал». Я лишь криво усмехнулся, высвобождая руку. «Ну вот, опять вписался», — подумал я, глядя на сияющее лицо Ворина. «Квест «Спаси гномов от вымирания». Уровень сложности — кошмар. Награда — туманна. Штраф за провал, скорее всего, очень болезненный. И мой тщательно спланированный мейн-квест по обустройству собственного домена снова откладывается на неопределенный срок. Кажется, это становится моей фирменной фишкой — выбирать самые безнадежные и опасные задания. Но где-то в глубине души, под слоем привычного цинизма и прагматизма, шевельнулось что-то еще. Какое-то странное, почти забытое чувство. Может быть, это была та самая более веская причина, чем просто приказ или деньги, о которой я смутно догадывался. А может, просто азарт игрока, которому не терпится проверить, сможет ли он пройти этот чертовски сложный уровень. В любом случае, путь в неизвестность, в самое сердце туманных гор, был открыт. И что-то подсказывало мне, что скучно там точно не будет. Глава 7. Под гору. Следующие два дня пролетели в суматохе, имя которой было «Сборы в поход на Алатор». Ворин, несмотря на свою внешнюю невозмутимость и усталость, развил кипучую деятельность. Он лично отбирал бойцов для сопровождения, десяток самых кряжестых и надежных бородачей из своего клана, чьи лица были мне смутно знакомы еще по дому клана, и пяток наемников-людей, уже успевших подрядиться на службу королю Хальдору. Эти последние, в отличие от молчаливых и деловитых гномов, сразу вызвали у меня приступ моего фирменного скепсиса. Шумные, как базарные торговки, хвастливые до неприличия, они больше интересовались размером будущего жалования и доступностью выпивки в Алатаре, чем, собственно, перспективой рубить с сорками. «Еще одна порция пушечного мяса», — привычно хмыкнул я про себя, наблюдая, как один из них, здоровенный детина с бычьей шеей и пустыми глазами, пытается произвести впечатление на трактирную девку, размахивая ржавым двуручником. Только эти, в отличие от тех бедолаг на площади Узина, кажется, еще и с самомнением размером с дирижабль. Главная боль в чистом виде. Надеюсь, Ворин знает, что делает, набирая таких клоунов. Я старался держаться от этой гоп-компании особняком, предпочитая общество гномов Ворина. Те хоть и были немногословны, но каждое их движение дышало уверенностью и знанием дела. Пока люди-наемники травили байки и горланили песни, гномы методично проверяли снаряжение, точили оружие, укладывали провизию. В их действиях была та самая Орднунг, которую так ценил Мейнард. Только без его прусской педантичности, а с какой-то природной, основательной сноровкой. Сам Ворин крутился вокруг меня, как будто я был как минимум наследным принцем на грани инкогнито путешествия. Он лично проследил, чтобы мне выдали лучшую провизию, вяленое мясо, которое не превратится в камень через день пути, твердые, но съедобные лепешки, крупу, соль, мешочек с какими-то сушеными травами для заварки. Даже теплую поддевку под доспех из запасные шерстяные носки притащил. «Под землей, говорят, бывает зябко», — пробасил он, протягивая мне сверток. «Негоже другу клана мерзнуть». От такой заботы я даже немного опешил. Кажется, мой новый статус Great High Brigade включал в себя не только скидки на рынке, но и пакет «Все включено» от благодарных коротышек. Кстати, о знаке. Гномы-умельцы из Узина действительно постарались на славу. Во-первых, Гойби сделал новую подложку под мой чешуйчатый доспех, подарок Анаи, и подогнал его под мою фигуру. Мой составной доспех был усилен, подогнан, а некоторые элементы полностью заменены. На новых наплечниках щеголяла точная копия татуировки с моего предплечья. Мастер Гойби-молотобоец, кряхтя и отдуваясь, умудрился воспроизвести сложный узор из молота, кирки и щита, окруженный вязью рун с невероятной точностью. Металл под его руками словно ожил. «Теперь точно не спутают», — подумал я, разглядывая обновку. «И если татуху можно спрятать под одеждой, то этот знак на доспехе будет маячить, как маяк в тумане». Это не ускользнуло и от внимания наемников. Когда они замечали, с каким особым почтением гномы относятся ко мне, как Ворен чуть ли не пылинки с меня сдувает, их шумные разговоры на мгновение стихали. В их глазах я читал смесь любопытства, недоумения и плохо скрываемой зависти. Особенно, когда какой-нибудь гном, проходя мимо, уважительно кивал мне или, чего доброго, прикладывал кулак к груди. «Да кто такой этот хрен в странной броне?» Словно было написано на их туповатых физиономиях. «Почему ему такие почести, а нам только обещания звонкой монеты?» «Пусть завидуют. Меньше будут лезть с дурацкими вопросами. Мой Great High Brigade был одновременно и пропуском в гномий мир, и, возможно, мишенью для тех, кто не любит чужого успеха. Что в этом мире, что в прошлом моем мире, одно всегда шло в комплекте с другим. Наконец, сборы были закончены. Наш небольшой отряд, я, Ворин, десяток его гномов и пятеро наемников-людей покинул шумный пропахший войной Узин и углубился в предгорье туманных гор Оша. С нами все еще были те трехосные телеги, и я понимал, что туннели способны их пропустить, раз гномы их тащат. Кажется, груза на них стало еще больше. Чем дальше мы отходили от города, тем более диким и величественным становился ландшафт. Плодородные долины сменились каменистыми россыпями. Редкие леса уступили место корявым, цепляющимися за голые скалы, соснам и елям. Острые зубчатые пики гор, казалось, пронзали само небо, их вершины были окутаны сизой дымкой или скрыты под шапками вечных снегов. Узкие и мрачные ущелья, по дну которых неслись бурные ледяные потоки, обещали не только прохладу, но и скрытую угрозу. Дорога, если этот каменистый, едва заметный след вообще можно было назвать дорогой, петляла среди скал, то карабкаясь вверх по крутым склонам, то ныряя в темные теснины. Я ехал молча, хвала богам, мне не приходилось заботиться об отряде, я был почти что турист. Ну, такой себе, практически экстремальный, ведь в комплект развлечений может входить нападение передового отряда орков. Пока ехали, Сэм же по привычке сканировал окружающую местность. Голова работала как старый, но надежный компьютер. Вот здесь, за тем нагромождением валунов, идеальное место для засады. А вон та расщелина в скале – возможный путь отхода, если прижмет. Родник с чистой водой, скрытый в тени утеса, отметить на ментальной карте. Мой тактический ум не отключался даже на привалах, автоматически просчитывая варианты, оценивая риски, запоминая ориентиры. «Ачивка «Картограф по неволе» — уровень эксперт», — хмыкнул я про себя, когда в очередной раз приметил удобную позицию для лучников, которых у нас, к счастью или к сожалению, не было. Ворин, видя мою молчаливую сосредоточенность, иногда пытался развлечь меня рассказами. Он говорил о древних битвах гномов с орками, которые происходили в этих горах еще на заре времен, о несметных богатствах, скрытых в недрах Оша, золоте, самоцветах, гномии голубоватой стали, которую куют в горах Оша. Его голос, обычно ракочущий и уверенный, здесь, среди этих суровых пиков, приобретал какие-то новые эпические нотки. Он говорил о своих предках с такой гордостью и любовью, что я невольно проникался уважением к этому упрямому бородатому народу. Но за всей этой суровой первозданной красотой, за всеми легендами и сказаниями, постоянно чувствовалась невидимая, но оттого не менее реальная угроза. Воздух был буквально пропитан напряжением. Пару раз мы натыкались на следы орочих патрулей. Отпечатки грубых когтистых лап на влажной земле, сломанные ветки, остатки кострищ. Гномы Ворина тут же становились еще серьезнее, их руки непроизвольно ложились на рукояти топоров, а взгляды остро сканировали окрестности. Наемники-люди, наоборот, начинали нервно перешептываться и настороженно озираться по сторонам. Их показная бравада улетучивалась как дым. «Вот вам и герои», — с привычным цинизмом отмечал я. «Один вид орочего дерьма, и штаны полны отваги». К счастью, до прямого столкновения дело не